Видел ли я, о, миледи, я чувствовал. Однажды, в ночь полнолуния, я стоял у ручья, и воздух вокруг наполнился таким ароматом, что мысли мои поплыли, как осенние листья. А потом, о, потом, мне показалось, будто сама гора заговорила со мной шепотом этих самых цветов. Именно поэтому Лира не хотела, чтобы его друг общался с этими наравантюристами. Они явно предпочитали алхимию посильнее простого алкоголя. А узнав, что Хейст был алхимиком, скажем так, с открытым к экспериментам разумом, тем более уж слишком яро, со всей самоотдачей Хейст погрузился в разговоры с ними. Услышав те обрывками, она периодически улавливала упоминание чего-то, явно связанного с алхимическими процессами и всем таким. И хуже всего, дальше дружеского совета, который идиот игнорировал, она помочь не могла, не те у них отношения еще. И что же она сказала? Невозмутимо спросил Хейст. Что я, ужасный лжец, неожиданно вставил здоровяк, молча шагавший сзади. Демьян Поль фыркнул, но тут же парировал. Нет, мой грубый друг, она сказала. Демьян Поль, прекрати выдумывать, или пчелы съедят твой язык. Лира выразительно фыркнула. Хейст с улыбкой хмыкнул. Ладно, оратор, Лира махнула рукой, если они и правда такие волшебные, почему ты до сих пор не набрал их мешок и не продал алхимикам за годовой доход? Демьян Поль вдруг стал серьезен. Даже его голос потерял театральность. А они становятся ценными только при специфической обработке. Мало кто в этих землях согласится работать с таким. И еще меньше знает как, да вообще что это за цветы. Наступила короткая пауза. Даже здоровяк перестал жевать свой сухарь. Так что нет, миледи, Демьян Поль снова улыбнулся. Но теперь в ней было что-то острое. Эти цветы лучше оставить пчелам. Они хоть знают, как с ними обращаться. Хейст задумчиво посмотрел на кусты далеко позади, куда улетел его сорванный цветок. Лира вдруг почувствовала легкий холодок по спине. Точно так же он смотрел на тот порошок, что как-то получил от того же рыцаря справедливого ручья при предыдущем путешествии. Порошок, который она не видела с самого входа в лагерь. «Ну что ж», — наконец сказал Хейст, — «тогда надеюсь, пчелы оценят мой жертвенный дар». Демьян Поль рассмеялся, коротко бросив, мол, они обитают дальше на севере, а потом словно задумался, кинул на нее сомневающийся взгляд. «Эй, прежде чем повернуться к Хейсту, знаете, есть одна вещь, ради которой я готов забыть о рыцарской гордости и даже, о ужас, простить своего обидчика». Хейст заинтересованно обернулся к нему. «Продолжай, мед», он произнес это слово с такой страстью, будто говорил о потерянной любви, тот самый, что делают синие пчелы из этих цветов. Он подобен музыке, застывшей в янтаре. Одной капли хватает, чтобы обычный хлеб стал пиром богов, а вода – нектаром из садов самой богини. Хейст усмехнулся. «И ты, конечно, случайно упомянул об этом только сейчас?» Демьян Поль в преувеличенном жесте схватился за грудь. «Я хранил молчание из благородства, ибо знал, едва вы узнаете, что всего в дне пути от вашей будущей базы есть пещера, где дикие пчелы хранят бочки этого сокровища, вы бросите вашу миссию и побежите туда с ножами и дымовыми шашками». «Бочки?» – недоверчиво переспросила Лира. «Ну, небольшие бочки. Ладно, горшочки. Ладно, крошечные горшочки». Он сник, но их так мало, и достать их можно лишь раз в году, когда пчелы впадают в зимний сон, а пещеру не заметает снегом. «Ну, или сжечь всех пчел, если вы маг, только они того, опасные. Не думаю, что мы можем позволить себе такие отлучки», разумно заметила Лира. «Но если бы у нас было немного этого меда, представьте, капля в чай, и даже здешний холод покажется вам объятиями летнего ветерка. А мир, веселым местом, где я, сын короля одного из северных государств, настоящим рыцарем. Да и вообще, каждый видит то, что хочет. И спокойный просто кайф». Хейст с Лирой переглянулись. Лира с легким презрением из-за слов и стиля жизни авантюриста, а Хейст, скрыв искры научного интереса, с легкой улыбкой на лице. «Ладно, спасибо за интересную историю, сир Демьян Поль», уже скоро произнес Хейст, слегка кивнув авантюристу, «но думаю, нам уже пора на тренировку». Лира сразу же отбросила мысли о каком-то там меде, настраиваясь на очередную лекцию от опытного мастера. Зигвольд был неплохо подкован в теории, но еще больше она ожидала наступления вечера, когда их тройка сможет попрактиковаться под неизменно спокойным взглядом лучшего мастера электрической школы боевой магии в королевстве. А то, что за них просил Хейст, заставляла слегка улыбаться от осознания заботы и легкого покровительственного поощрения таких событий. Все же брат уже сообщал ей, что просил Зигвольда поработать с ней по пути, пока будет свободное время. Но жест Хиста все равно приятный. Хист просто помнил Ферн, ученицу Фририн из будущего, которая в 12-14 лет сумела пробить валун на расстоянии в 150-200 метров. А еще она спамила одной и той же атакой настолько быстро, что казалось, она использует с 10 кастов в секунду. https://www.youtube.com/watchvectkex8d24s. Эндемики, или эндемы, специфическая составная часть какой-либо флоры, фауны. К эндемикам относят виды, роды, семейства или другие таксоны растений и животных, представители которых обитают на относительно ограниченном ареале, представлены небольшой географической областью. Примечание автора. Совместно с главой предоставляю ко всеобщему воззрению арты. И вот эту вот штуку. Глава 30. Интерлюдия простого уборщика. От лица самого обычного уборщика. Королевский дворец. Он сидел на корточках, одной рукой удерживая бумагу, другой, мешая ложечкой в крупном до комичности кувшине травяного настоя. Ни одна капля не пролилась, ложка ни разу не коснулась стенки. Потренируешься лет 20 в королевских нишах, и не такое сможешь. А ведь ему всего 35, ну, вроде как, по нынешним документам моложе, так что уж точно на пике силы разума. Снаружи, за тонкой каменной перегородкой, глухо гудели голоса. Советники обсуждали прибытие имперской делегации. Короля пока не было, а он читал отчеты. Хотя отчетами это было трудно назвать. Скорее, сборная солянка из слухов, почтовых записей, пересказов торговцев, да еще одного письма от деревенского старосты, в котором слово «герой» упоминалось наряду со словом «этот ваш столичный засранец». Ну и дополнялось «авантюрист недоделанный», «без руки хотел в лес влезть». На аккуратном листе бумаги в той же стопке, оформленном уже в полном соответствии с бюрократическими деталями секретной службы, аккуратно стояло. Итог, из 20 направленных героических групп потеряно 9. Никому ведь не помешает, если перед доставкой на стол королю конкретно эту часть корреспонденции сначала прочитает самый обычный уборщик. Тем более, что там было несколько небольших упущений. Почему? Тоже хороший такой вопросик. Но его величество получит об этом анонимный доклад. Он-то уже должен был начать догадываться, кто является его лучшим агентом при столице. Правда ведь? Если что, ее величество пояснит, коль сочтет нужным. И все же, агентства начинают отбиваться от рук. Покачал мужчина головой, прямо как в империи пару лет назад. Все же их последний император слабоват оказался. Он хмыкнул. О, пошла веселая часть, почти бесшумно шепнул он, с легкой улыбкой продолжив листать, минус 9 доблестных групп авантюристов. Учитывая, что по силам в некоторых из них состояли бойцы, сравнимые с мастерами или рыцарями-капитанами на службе королевства, удар ощутимый. Кто-то за стеной упомянул возможность устроить еще один призыв героев, и он еле слышно фыркнул. Герои, как их называли в столице, были по сути авантюристами, без должностей, без присяг, зато с большими мечами, сияющими улыбками и смертельной, частенько не для них, привычкой лезть туда, куда даже элитные королевские отряды не заходили без завещания. Те еще отмороженные головорезы, но со своими принципами, неписанными правилами и довольно сильным внутригрупповыми связями, не только между членами своих отрядов, но и между командами в городах и гильдиями между ними. Он потянулся, покрутив в руках один из документов, и пробормотал. И, как обычно, ни одного отчета. Молчат, даже письма с просьбами о помощи или дополнительном финансировании не шлют. Он усмехнулся. Остальным стоило бы поучиться. По его сугубо личному и субъективному мнению, некоторые организации и институты королевства можно было бы и распустить, а остальные и вовсе лишить части финансирования в пользу армии. Ну, это если судить сугубо по отчетам дельцов высшего уровня. Но такие советы в его и без того размытые до неопределенности обязательства не входили, посему самый обычный уборщик позволил разбираться с этим, мусором самому управлению государства. А вот догадку о том, что кое-кто вполне известный при дворе задерживает ежемесячные выплаты героям, об этом он в своем докладе уточнил, в четвертом докладе, под кодовым именем третьей его личины. И все же жаль того добряка, Химмеля, который смог затащить в свой отряд аж на целую эльфийку, Их после той неприятной ситуации с оскорблением его высочества на церемонии лишили любой поддержки от государства. А ведь все равно пошел на север, а есть же люди в мире. Да и шутка их дворфа была забавная. Даже королеве понравилось, уборщик в этом был уверен. Тем временем за стеной резко замолчали. Послышались знакомые шаги. Король наконец явился на совет. Он откинул голову назад, оперевшись о стену за затылком, почесав щеку. Чай заканчивается, а его любимые травы так-то дорогие до бесстыдства, с юга. Партии же мелкие настолько, что едва удается сорвать пару килограмм в год. Серьезная проблема. Меж тем, за тонкой стеной слева от него пошли более-менее интересные разговоры. Уборщик опустошил чашку, снова занявшись листами бумаги с крайне разнящимся по ценности и контексту содержимым. В полутьме освещенного принесенной им артефактной лампой, он оценивал накопившуюся писанину, одновременно прослушивая доклад советников. Не ему лично, конечно, но все равно интересно. Жаль, пару каверзных вопросов задать не удастся, конкретно этого говорящего, вероятно, скоро придется выносить на ферму рядом. Удобно все же быть уборщиком. Удалось договориться с главным дворецким на то, что отходы дворца будут отправлять на хрикоферму неподалеку от столицы. Те животные жрут вообще все, а мясо у них что надо. Интересные письма из личной переписки двух влюбленных аристократов были взяты одновременно с началом отчета о героях уже королю. Следующим на изучение у уборщика было личное дело, заинтересовавшее одного из его агентов, один обычный алхимик на фронте, показавший наличие необычных связей с людьми, что находится довольно высоко в королевской иерархии. Не во дворце, разумеется, но в среде армии, вполне, и слегка заинтересовавший группу, которая пролоббировала перевод своего спеца в тыловой лагерь. Как оказалось, произошла дуэль, которая и разрешила появившийся конфликт. Ничего интересного. Человека, которого хотели по-безопасному устроить в действующих силах, устроили. Льготные налоги его семья получила, несмотря на проигранную дуэль. Молодой же алхимик, получив на руки несколько интересных книг от своего оппонента, неожиданно оказался переведен в лабораторию, которая так-то занимается довольно передовыми разработками. И как водится, конфиденциальность у них должна быть на уровне. Генерал Макфенрик все же пошел в разнос после ухода с должности магистра, с легким сожалением решил уборщик. Становилось очевидно, что один из высших офицеров второго корпуса и просто сильнейших магов королевства прямо и откровенно демонстрировал, что после ухода с должности плевать хотел на принятый порядок социума. Сдерживало его, похоже, только осознание необходимости продолжения войны с демонами и его внуки. Еще пару лет назад уборщик отмечал, что нынешнее поколение стариков настолько же схожи между собой, настолько и различно. Своих детей они провалили, те в основном умирали во взрослом возрасте, не справившись с наложенными обязательствами и испытаниями, частенько созданными их родителями. А вот внуков баловали, да. Тем временем за стеной говорили о группе 16. Герой с трезубцем, маг с типичным проявлением мания величия, жрица, в скобках, была, и два брата, которые умеют обращаться с топорами. Как оказалось на тесте, умели они на уровне хорошего такого гвардейского офицера. Последнее сообщение о них было от команды их заклятых друзей, находящихся в соседнем городе. Подошли к южному краю туманных ущелий. Местные видели летающие в небе гуманоидные силуэты. Значит, демоны. Только они умеют парить в воздухе, как описывалось. Нечестное преимущество, если кто его спросит. Он аккуратно свернул бумагу и потянулся за следующим докладом. По мере прочтения слегка утвердительно пробормотав себе под нос. Угу, стабильность. Уже третий трупный район с начала месяца. Можно на карте метить черным, или красным, или коричневым, если там еще и разложение пошло. Как оказалось, групп героев осталось 10, а королю доложили, мол, 12. Советник точно его фанат, раз уж так хочет встретить этого скромного уборщика. Он улыбнулся, вполне себе довольно, как собой, так и работой. Он уже отметил, никто из верхов давно уже не задавал вопросов, ни о нем, ни о его занятости. Он был в ведомости как обычный уборщик, и пусть даже порой некоторые вспоминали, что дворцовое золото само по себе не чистится, никто не вспоминал, кто именно делает так, чтобы ковры не были залиты кровью, а заговоры были подсвечены из-за угла светом факела. Сразу как ушел со службы последний из старичков в разведке. Совпадение, уборщик так не думал. Тот хитрый мужичок знал, что вообще делает, когда обращался к надежному контакту бывшего начальника, чтобы убраться из столицы в удобный особнячок ближе к морю. Естественно, пропав с глаз всех заинтересованных, точно так же, как и последние физические копии бумаг, в которых фигурировало одно из имен уборщика. А без твердых основ методы связи с ним остались только те, что не идут в бумаге. Два знака, три кода, четыре способа заказать исчезновение кого-то, включая себя, естественно. Он ведь не простой головорез. Он – великолепный специалист широкого профиля. Значило это, что очередной цикл работы входит в его любимую фазу. Ни приказов, ни уточнений. Даже для короля, пока справляется, значит, оставшийся в наследство от предыдущего главы секретной разведки кадр работает. Пока работает, значит, полезен. А тыкать дальше, а нечего тыкать, так-то. И так дел много. Пока же старые методики передавать сводки работают, значит, его кто-то еще читает даже в ведомстве. Приятно. А если и нет, он пожал плечами, с улыбкой сложил бумаги и одним движением спрятал их в полость за камнем. Запах настоя усилился, травы в только открытой фляге уже успокоились. Чай полился в опустившуюся чашку абсолютно бесшумно. Хороший настой, успокаивающий. Вентиляция тут тоже хорошая. Весь аппетитный запах достается только ему, оставаясь в сети секретных тоннелей дворца. А пока уборщик наслаждался чаем, за стеной обсуждали актуальные темы. Второй визит имперцев. Готовит предложение. По северным землям и военной помощи. Невероятно дорого. Герои теряются. Голоса с той стороны стены наложились один на другой, как неудачно подобранные ткани на платье королевской любовницы, а уборщик умел оценить хорошие платья. Сначала гулкий, усталый голос короля, потом тонкий и язвительный канцлера, потом нервный, с запинками, казначей. Потери по всей армии превышают 16 тысяч. И это только те, кого можем сосчитать. Остальные, до 23, либо без вести, либо, голос оборвался. Вероятнее, его прервали жестом. Уборщик аккуратно прихлебнул чай, перейдя ко следующей бумаге. Что интересно, это был его портрет, который одни излишне любопытные работники спецслужб решили создать со слов арестованного офицера. Уж больно тем не понравилось, когда несколько не самых лояльных королю агентов пропали после того, как пара отчетов легло на его стол. Все же уборщик находил особое удовольствие в том, чтобы создавать себе развлечения, одновременно не отходя от данных в этой жизни обещаний. А присяга — это все же обещание, да, я все же красивее, объективно оценил он, отложив нарисованный от руки портрет в сторону. Нейронка была под чем-то, вестма, но мне приглянулся дизайн. «Мы не можем позволить утечку этих данных», — тихо произнес канцлер, когда полный доклад о состоянии Легиона Света закончился. «Если слух о настоящем количестве погибших дойдет до столицы, начнется паника. Нельзя допускать потери морали». К тому же, подключился голос с бархатной хрипотцой. «Высший генерал, главнокомандующий армией, мы готовим новое подкрепление. Полный набор. Маги, рыцари, священники. Даже применим отряды спецназа для диверсий на вражеской территории. Они же не так давно вырезали половину загородного особняка пожилого мага. По ошибке, подчеркнул генерал, повторяю, что информация об агенте империи пришла от спецслужб. Теперь вместо вас, тихушников, будут работать армейские спецы. Уборщик усмехнулся в кружку. Да, вонь тогда поднялась та еще. А битва старого мага при поддержке наемников с отрядом спецназа была просто великолепна. Пару раз даже самому уборщику хотелось присоединиться, но проследить за тем, чтобы среди предателей королевства в специальном отряде никого не осталось, было важнее. Жаль, из-за тех трех продажных умер еще один элитный боевой маг из их отряда, но размен все же был в пользу королевства. Заодно наконец удалось расшевелить старичка. Может, даже войной заинтересуется, ископаемые. О, карта, как удобно. Осталось научиться убеждать демонов не менять рельеф местности по настроению, ехидно проговорил ответственный за грязные дела. Отсылка к тому, что разведчики третьего корпуса уже раз ошиблись с картографированием, из-за чего пара отрядов попали в засаду демонов, была явной. Генерал, отправьте приказ всем наблюдателям, чтобы начали тренировки вспомогательных отрядов из людей, имеющих талант к скрытности, спокойно прервал начинающийся спор его величества, не нужно повторять предыдущие ошибки. Вам обоим, не прозвучало, но подразумевалось. Голоса заговорили быстрее, увереннее, входили в темп. Потом все постепенно затихло. Видимо, Король снова встал с места. У него были эти замашки. Ораторский шаг, вперед, назад по комнате, жестикулируя одной ладонью в воздухе. Обсуждали уже элитных офицеров-демонов. Из 7 мудрецов разрушения активными осталось 3. 3 из них убил герой Юга. Старшего мудреца разложения Кваля, самого, насколько нам известно, опасного из них запечатал отряд героя Химмеля. Демонесса, известная как Аура Гильонтина, сбежала после боя с партией того же героя. Подробнее, потребовал король, видимо, у главного разведчика, по ситуации в регионах, где произошли бои, по самим демонам и отряду этого Химмеля. Он уже не раз мелькает в отчетах. Великий демон Кваль запечатан в окрестностях Леса Грёси. Является создателем магии под названием Зальтрак, которая способна преодолеть любую доступную человечеству магическую и физическую защиту. Сразу же четко начал глава спецслужб, судя по стуку пальца о стол, указав лес на карте. В отличие от остальных демонов, имеющих схожую с людьми внешность, Кваль имеет чудовищную внешность, рост около 5 метров. Описание демона было довольно подробным. Точно так же было довольно точным описание разрушений, причиненных им. Смерть около 40% авантюристов и 70% колдунов в регионе. Уничтожение каравана с подкреплением 4-му корпусу и сильные потери сдерживающих его армейских сил. Магия убийства, которая и была его козырным тузом, была отнесена в класс пронзающих заклинаний, став первым в списке. Он оказался слишком сильным для партии Химмеля, чтобы те могли убить его, но отрядный маг, эльфийка по имени Фририн, сумела запечатать его. По словам лидера отряда, печать продержится минимум век. Что примечательно, уборщик знал, что эльфийка была довольно задумчива после боя, даже извинившись перед своим лидером за то, что не смогла запечатать великого демона на больший промежуток времени. Это произошло в деревне рядом, поэтому его личные агенты смогли провести короткий опрос. Его Величество велел канцлеру спустить приказ об анализе заклинания демона и разработке защиты от такого в исследовательский корпус. Аура Гильотина была следующей в отчете. Она, насколько им было известно из древних исторических трактатов, заняла свое место среди 7 мудрецов разрушения от 400 до 500 лет назад. Использует заклинание Аусерлизи, что вкупе с ее весами повиновения, артефактом неизвестной природы, позволяет контролировать практически любого, кто вышел против нее. Оно взвешивает количество маны 2 душ и дает тому, у кого больше маны, полную власть над телом другой стороны. Крайне неприятная способность, учитывая, что у демоницы было минимум 4 века для развития своего резерва. Судя по словам тылового патрульного отряда, ее армию разгромила эльфийка, а герой Химмель оказался слишком быстрым, ранив демонессу до того, как та смогла применить свои артефактные весы. Благо, что хоть аура избежала после боя, она потеряла почти всю собранную за века армию уже тогда неживых, потерявших волю или даже жизни людей. Партия же героя Химмеля, слава которого уже постепенно начинает опережать имена более именитых авантюристов, оказалась кладезем талантов. Довольно сбалансированная команда из скоростного и защитного воина, при поддержке крайне мощного боевого и потенциально одного из самых сильных пользователей магии богини, была крайне эффективна. Причем не только в боях против демонов, но и в защите населения от монстров и даже зачистке подземелий, до которых местные авантюристы не могли дойти годами, или не желали. Потом тема снова сменилась. На этот раз обсуждали дипломатию. Империя направит корпус. Признали, что война не просто наше дело. Это бой человечества, а они, будучи севернее нас, будут вынуждены принять контратаку демонов на себя, если мы отведем войска. Согласились, но выгоду ищут, проговорил канцлер. Золото, влияние, торговые привилегии, знания. Старый волк шевелится только ради мяса. Лучше пусть шевелится, чем лежит. Пока у нас ресурсы с юга, торговля с ними будет всяко выгоднее. Несмотря на полную автономность, скрытой за барьером империи, веками королевство поддерживало слабый товарооборот со вторым крупным осколком единой империи. В основном то были предметы роскоши, недоступные на их территориях, но часто торговцы везли в обе стороны и более бытовые товары. Магия все же не всесильна, она не может обеспечить крупное государство абсолютно всем необходимым для полноценного функционирования, так что подобное было необходимо обеим странам. Уборщик слегка кивнул. Это был правильный выбор. За стеной изменился голос, новый, с небольшим южным акцентом. По иронии судьбы, ответственный за внешние отношения королевства, коренной южанин, сейчас без жалости работал против южных городов. Переговорщики на юге почти додавили местные правительства. Те готовы выслать отряды, несогласных еще подталкивают. Через долги, через нужду, через страх. Все идет по плану. Их разобщенность играет нам на руку, резюмировал канцлер. Пока они не собрались, они уязвимы, а значит, податливы. Южные солдаты, тоже солдаты, философски отметил генерал. Пока они слушают приказы, мы найдем, куда их деть. Уборщик хмыкнул, осторожно поставив пустую кружку обратно в приваленный ко стене рюкзачок. Голоса продолжали, теперь уже скучным тоном обсуждая еще более скучную логистику и снабжение. Он встал, потянулся и вышел, оставив за собой приятный аромат крепкого красного чая. Рюкзак частью бумаг и его любимой кружкой в специальном кармане остался в одном из наиболее надежных тайников. Остальные документы, письма, отчеты и вся остальная корреспонденция либо оказались в ближайшей кухонной печи, превратившись в пепел, либо были запрятаны для дальнейшего использования. А бедный уборщик наконец смог позволить себе немного расслабиться. Ведро в левой руке, швабра в другой, а небольшой ящик с остальными инструментами остался за углом коридора, который следовало очистить. Обычному человеку не представить, насколько легче он задышал, когда все эти многолюдные толпы наконец свалили из королевского дворца. После них он, вместе с остальным штатом, еще целую неделю приводили все помещения в порядок. Неделю. Да чтоб их всех так да через этак, раздраженно пробормотал он, вспоминая о скором приезде второй делегации из империи. Устроить им несчастный случай по пути, что ли? Куал в переводе с немецкого означает мучение или пытка. И да, Артики. Глава 31. Начало нового витка. На фронте все было тяжелее. Казалось бы, все как по учебнику. Удобства, формально те же палатки, тот же регламент, те же командные цепочки, тот же ритуальный блокнот приказов на столе начальника. Но каждый шаг через сугробы, и в переносном смысле тоже, все было на голову сложнее и жестче. Люди жестче, условия жестче. Это была уже неспокойная задняя линия. Это был север, глубокий север, на подножьях демонических гор, где даже летом дыхание под вечер клубится паром, а палатки скрипят от инея по утрам. Почти два месяца тут ощущались в несколько раз дольше, чем в тылу. Поставки, да, те, что положены по ведомости, доставлялись логистами, люди, которым памятник при жизни можно ставить, ей богине. Даже представить боюсь, что будет, когда настанет зима, как они будут продолжать обеспечение нас всем необходимым. 20 тысяч человек, да, тут войска, а рядом нетронутые леса, но на придорожном корме далеко не уедешь, а тот имеет свойство истощаться. Вот только по штату поступало на склад почти всегда четко по спискам. Да только у нас тут полноценные исследования, что значительно усложнило процессы. Нам, троим здешним алхимикам, нужно было всего да побольше, если мы хотели продвигаться в изучении региональных рецептов дальше. Причем половина из наименований доставить с юга было невозможно, там их просто нет. Благо, два мастера алхимии, которые тут работали, свое дело знали от и до. Они даже приучили часть патрульных отрядов к тому, чтобы они по возвращению собирали им образцы, рыцари, и научили на базовом уровне разбираться в травках под ногами. А те только и рады, ведь возможность оставлять личные заказы у мастеров даже на гражданке было делом дорогим, а тут такой шанс. А то, что нужно конкретно для личных работ, заказывала сестюра, а это возможно только с наценкой. Полтора, а то и два раза дороже. Именно поэтому логистов мы любили да уважали. Они просто спасали нас, работая вне обязательств. Да, за деньги, но ведь могли и отказать, либо вовсе требовать цены на грани приличного. Но и работы побольше. Люди приходили, уставшие, с пренебрежением ко всякой цивильной этике, но с живым интересом к тому, кто может сварить нечто действенное из, ну, скажем так, того, что есть под рукой. Заказы были и сложные, и личные, и бытовые. Кто-то просил простейшую мазь для спины, кто-то хотел мои брикеты, а их производство я провел через армейское финансирование. Кто-то приносил что-то в мешке, спрашивая, из этого можно сварить нечто бодрящее. Последние скорее моим старшим товарищам, но начавшие появляться у меня знакомые приходили и ко мне, и мы варили. На совесть, у меня была база. Все, что я знал, что собрал за годы обучения, за месяцы практики, за бессонные ночи с Готфридом, в тылу и академии, все теперь пригодилось. и делились мы знаниями между собой неожиданно открыто. Тут, я признаю, даже немного отстал от них в уровне подготовки. Мастера, все же, мастера, которые имели в себе ту самую искру, желание изучения своей науки. Но оно и к лучшему, ибо создавало возможность для дальнейшего роста. Я занял должность первого помощника главного алхимика. Встреча с коллегами прошла довольно странно. Не знаю, может, воображал себе нечто вроде приема, наставлений, каких-то вводных слов. Но все произошло как-то между делом. Меня просто провели внутрь, вглубь мастерской на передовой базе, показали, где мое место, и оставили стоять в главном помещении. Место, в котором я оказался, было похоже на то, где работали мы с Готфридом, когда излишне погружались в алхимию. Если коротко, тщательно замаскированный, отсортированный хаос, широкое помещение с низким потолком, с тяжелым воздухом, словно бы вязким, как мед, но пахнущим не сладостью, а смесью металла, трав, гари, эфиров и чего-то отдаленно похожего на магическую кровь, и с этим дорогим ингредиентом мне доводилось работать. Потолок был в сизой дымке, где от пара, где от алхимического тумана, где от, похоже, давно забытого взрыва, до сих пор ощущается в щелях кладки. Не уверен, насколько такая атмосфера безопасна для здоровья. Каменные стены были исписаны мелом, закопчены, местами укреплены зачарованными металлическими пластинами, как от взрывов, так и для подавления побочных выбросов при работе с мощными составами, вестима. К таким я себя еще не допускал. В углах артефактные якоря, замыкающие линии безопасности. Местные мастера не поскупились на личный защитный барьер. Рабочие зоны делились на две части. Вдоль стен располагались верстаки, лабораторные стойки, вытяжки, сушилки, грубые каменные плиты, на которых измельчали минералы, и зачарованные печи, некоторые гудели, другие мерно светились изнутри. Центр помещения занимал тяжелый длинный высокий стол без стульев, заваленный бумагами и окруженный старыми тележками с реагентами. Тут же были полки, на которых стояли стеклянные тары с осадками, бочонки и бутылки без маркировки. Порядок тут был, но исключительно в головах тех, кто здесь работал, такое я опознавал по личному опыту. Освещалось все слабым синим светом от монокристаллов, у каждого стола свой. Роскошно живем, чего уж там. Первым, кто на меня обратил внимание, был, видимо, сам старший алхимик. Ага, привели наконец, пробормотал мужчина в летах у установки, не поворачиваясь. Громоздкая железяка, вокруг которой он бегал, потрескивала, дымила и пахла как-то тревожно. Смесь ржавчины, паленых трав и чего-то сладковатого, вызывающие в магическом фоне неприятную дрожь. Опасную, я бы даже сказал, сколько там тебе лет было. 12, 13, 15, мастер. Угу, кивнул он, явно вообще не вдумываясь в ответ. Наклонился, что-то подкрутил, обжег себе пальцы, выругался, облизал, как будто так и надо. Он выглядел, мягко говоря, нестандартно. Никакого халата, только прожженный фартук, под которым простая рубаха. На голове крупная залысина, по краям облепленная спутанными клочками серовато-коричневых волос. А глаза? Глаза были как у Готфрида в самые его бессонные ночи, только без его мягкости, что ли. Сможешь очистить горькоцвет от серой морозной, если я их смешаю? Спросил он почти минуту спустя, ни с того ни с сего, и, не дожидаясь ответа, протянул мне телекинезом железную миску с дымящейся кашей из зелени. Да, уверенно ответил ему. Хорошо, бросил он, спешно зашагав к двери, очисти это минимум до 95% чистоты, вернусь минут через 5, и ушел, просто ушел, даже не спросил имени. Харизматичный начальник, что тут еще сказать, и сильный, минимум раза в 5 сильнее меня по ауре, а ведь тот же Зигвольд, мощнейший боевой маг, превосходил некоего Хиста около 10-15 раз. Я остался один в лаборатории с явно заказным, а оттого дорогим оборудованием, даже формально еще не принятый в отделение. Про бумаги-то мастер явно вообще не думал, долго не раздумывал, нервы у меня крепкие. Просто пожал плечами, приняв реальность, какой она была, проверил состав. Серая морозная уже начала кристаллизоваться, времени в обрез, огляделся. Кроме кастомных, непонятно зачем применяющихся установок в довольно крупном помещении был и уголок классической алхимии. Все там было старым. Трубки, перегонные аппараты, подкачка воздуха, воды, механический ротатор, ступка, да вообще все явно давно и часто использовалось. Аппаратура местами починена вручную, где-то криво, где-то слишком по-своему, где-то даже профессионально. Инструментарий главного алхимика явно был надежен по максимуму. Подобрал фильтры, смесители, несколько масел, в том числе горьколистовые. Прикинул объем по весу и плотности, отделил от смеси четверть, пробную партию, и начал работать. Горькоцвет плохо поддавался отделению, если его смешать с морозной. Да только довольно полезное зелье средне-высокого уровня сложности, помогающее восстанавливаться от обморожения тканей, требует маринования его в серой морозной траве, чаще всего пальцев рук и ног. Даже рыцари, что крепче обычного человека, все еще могут получить обморожение, если не соблюдают осторожность в холоде. Обычные реагенты не годились, нейтрализаторы разрушали все вместе. Поэтому нужно было действовать иначе, через импульсное нагревание в инертной ванне, с последовательным отводом фракций по слоям. Тут уже не обойтись без одного чисто алхимического заклинания. Импульсный нагрев в инертной среде, оно же управляемое пламя в пустоте, создает кратковременные точечные всплески температуры, но только в инертной среде. Я проверил базовую реакцию на четверти смеси. Стандартный метод работает. Значит, можно обрабатывать и все остальное. Стал действовать точно. Один цикл, второй. Пауза, фильтрация, снова цикл. Убрал пульсации магического шума. Поддерживал стабильную температуру. Следил, чтобы не скакал отклик смеси. Поддерживать заклинание точечно, равномерно распределяя эффект по всей таре было сложно. Особенно учитывая, что пламя заклинания было просто концепцией увеличения температуры, без видимой глазу работы. Разум, воля и вера в работу заклинания. Почти на грани с классической школой. У меня есть расчеты на схожие заклинания, только использующие принцип увеличения средней скорости броуновского движения, но оно пока на уровне между концептом и этапом практических экспериментов. Времени на такое у меня все же маловато. Через 15 минут осталась только окончательная кристаллизация. Аура мастера ощущалась рядом с той же установкой, что начала тихо гудеть. Я посмотрел на результат. Подготовил специфический конструкт в ауре, применив формулу для определения соотношения чего-то один к чему-то два, из той же сферы полуклассических заклинаний, которыми пользуются алхимики хотя бы среднего уровня. 96,2. Почти идеально. Давай это сюда, напомнил о себе мастер. Без слов телекинезом отправил миску на стол алхимика. Точнее, попытался, он просто кивнул, перехватив объект прямо в воздухе, развеяв мое заклинание. Я не сопротивлялся, подстроился под его стиль работы. Адаптация к новым условиям была в черте моих сильных навыков. Поняв, что дальнейших указаний не будет, наконец, повернулся к тихо вошедшей сюда женщине, красноволосая. Хотя волосы скорее ярко-рыжие, заплетенные в две тугие косы, перевязанные синими лентами по всей длине. Слабо заметные веснушки на щеках и шее, ярко-сиреневые глаза, довольно редкие даже в этом мире. И взгляд, ровный, спокойный, изучающий. Аура так и не назвавшегося алхимика была шероховатой, не гладкой силой мага, уверенного в себе и своем месте, а угловатым, почти рвущимся наружу месивом, будто собранным из несовместимых энергий, которые держались вместе не за счет гармонии, а за счет воли. Она не давила, она тревожила, как запах слегка ядовитого газа, который не мешает дышать, не может навредить человеку, но заставляет напрягаться. В этой ауре было что-то глубоко асимметричное, но при этом крайне устойчивое. Много резких, почти опасных магических спайк, как будто сам ее носитель варил собственную сущность так же, как варил свои составы, без инструкций, наугад, но с поразительной точностью. Это я, самозванный эксперт по аурам, мог понять, едва взглянув на ее хозяина, и все же сильная, твердая, аскетичная, даже угрожающе стабильная в своей нестабильности. Такую ауру не оттачивают, ее выжигают в себе, годами, провалами, опытом на грани. Уникальное присутствие, самое интересное в своей необычности, которое я видел за свою жизнь. Аура же женщины была как свет морозного утра, холодная, не по температуре, а по тону, собранная, ровная, тихая, без всплесков и без гнили, без показной мощи, но с такой ясностью, что рядом с ней невольно и дышалось поспокойнее, и тянуло выпрямиться. Если аура старшего алхимика рвалась наружу, жужжала, будто ржавая печь на пределе, то ее, наоборот, будто втягивало в себя пространство, сдержанное, расчетливое, четко очерченное. Даже магический фон вокруг, казалось, немного приглушался. Ощущение словно у инструктора, который не хочет тебя сломать, но абсолютно готов это сделать, если ты не справишься с взятой на себя обязанностью. Притом ключевой тут взятый на себя. «Меня зовут Хейст», — представился я, неглубоко, но уважительно поклонившись, адепт алхимии. Был направлен помощником главному алхимику лагеря. Общество не прямо армейское, поэтому и поклон не только допустим, но и желателен. Мелочи этикета, которые воспринимаешь со временем уже рефлекторно. «Лера Мурест, мастер», — кивнула она мне, спокойно махнув рукой на своего коллегу, а это непосредственный глава этой лаборатории Эмиль. «Бумаги оформил, все, которые зависят от меня или штаба готовы», — сразу же ответил, с намеком покосившись на Эмиля. Что интересно, везде он был записан как главный алхимик, без имени. Подозреваю, это в целях соблюдения хоть какой-то конфиденциальности, может даже чисто формальной. Все же, в отличие от довольно простых составов, которые мы готовили и сдавали в патент на тыловой базе, в основном просто переработка старых рецептов на более доступные в этом регионе ресурсы, тут делали что-то более сложное, назовем это так. «Давай все сюда», — вздохнула женщина, потянув руку. «Я его заместительница, имею право заверять все от лица Эмиля». Отметив в мыслях то, что обращалась Лера к старшему мастеру максимально по-простому, протянул бумаги, которые только и оставалось, что подмахнуть. Отсюда и началась моя работа. Женщина просто поставила меня ассистировать ей, пока мастер Эмиль погружен в свою работу. Собственно, именно так я и вник в то, что тут делается. Постепенно, помогая старшим и более опытным алхимикам, за месяц уже начинал понимать их технику, впитал наработанную базу работы с региональными ингредиентами и ресурсами, их совмещение с более знакомыми. Уже к началу следующего смог найти свободное время, чтобы приступить к работе над своими проектами. Спал в первый день прямо в лаборатории, даже не разложив предоставленную палатку. На следующий, под ободряющим взглядом коллег принес свое личное оборудование, как женщина, так и мужчина отдавали предпочтение такому, используя предоставленное государством для грязных или бытовых работ. В тот же день мне организовали каменную комнату 3×4 прямо в здании лаборатории, точнее, расширили строение на 2 комнаты, мою личную для сна, и опять же личную, уже 5×5, для мастерской. Такая была как у Эмиля, так и у Леры, просто они предпочитали работать в общем помещении, чтобы обмениваться мыслями прямо в процессе. Я поступил так же, очистив захламленный участок в углу и обустроив тот под себя. В отличие от тыла, тут мастера-маги не брали сотни золотых за небольшую архитектурную работу, поэтому лагерь выглядел значительно основательнее того, что я оставил. Вообще, место для опорной базы было выбрано грамотно. Небольшая долина, прикрытая скальными выступами, часть которых была, по ощущениям, как-то усилена магически. К югу, широкая гряда лесов, с которых поступали все основные ресурсы. К северу, поднимающиеся, словно бы черные от пепла склоны, особенно ночью, местами испещренные трещинами и следами боев, видными даже отсюда, если хорошенько приглядеться. Эти шрамы мне показали ветераны. Где-то там, в их глубине, находились первые узлы демонической обороны. Сам лагерь был не передовой в привычном смысле, а именно фронтовой. Прямо под королевским флагом и знаменем корпуса. Это было место опоры фронта в непосредственной близости к нему же. Притом исполняющий функции еще и лабораторно-полевого центра. Здесь работали не только те, кто шел в бой, но и, под десяток тех, кто должен был обеспечить облегчение войн и других. Научные работники. Причем все без исключения с боевым опытом. Включая, частично, даже меня, что о чем-то договорит. Оборона была крепкой и практичной. 4-метровые земляные стены, уплотненные магией, с каменной облицовкой изнутри и ровом, откуда и брали материал, прямо перед ними. Большинство построек были приземистыми, массивными, рассчитанными пережить попадание другое или даже частичное обрушение. Впрочем, внешне все равно ощущалось. Лагерь временный, как будто ждал либо прорыва, либо эвакуации. И все же, половину времени база пустовала, а когда наполнялся людьми, атмосфера была не лучшей. Наши войска застряли на подножье гор, а возврат крупных отрядов означал отступление. Раненых и погибших было много, в общем. Насколько я понял, прорвать несколько хаотическую оборону врага сил хватает, но командный состав не желает рисковать слишком большими потерями, предпринимая крупномасштабные атаки только при полной уверенности в успехе. Большинство их поддерживало. Мы ждали подкрепления. Говорят, оно будет и из империи, и с юга. Тысячи людей. Если изначально я был несколько зол на командира Вейла за то, что он перевел меня, то, погрузившись в работу с нынешними коллегами, уже подуспокоился. Да, на той базе у меня была репутация, какой-никакой авторитет и наработанная клиентская база. Да, были бы проблемы со столичными, но уж поставить себя даже при новой иерархии я бы смог без проблем. Поразительная работоспособность. Эмили и Лера, единственные алхимики в этой лаборатории до моего приезда. Двое, но весом как десяток. Между ними не было формального разделения, скорее негласное, выверенная годами привычка каждого брать на себя то, что ему ближе. Работали вместе, но по-разному. Эмиль, словно закопченный тигель, в котором кипит что-то нестабильное. Он редко объяснял, что делает, и почти никогда, зачем, пока я не подобрал ключ к нему, начав задавать четкие, выверенные вопросы, не сбивающие его из, казалось, почти постоянного состояния вдохновения. Его лабораторные конструкции, заказываемые у местного кузнеца, порой выглядели как абсурд, но все работало. Это было оказалось, что этот гений, осознав ограниченность местного инструментария, сделал шаг вперед, начав разрабатывать свой. Осознав это, я вцепился в детали, пытаясь запомнить все в постоянных прицонных трансах. Он был небрежен в деталях, но поразительно точен в результате, а в переработке провалов в удаче, почти пугающе быстро. Он не тратил ни мгновения на теорию, если можно было сразу перейти к практике. Все, что имело значение, конечный эффект. Записи он не вел, казалось, принципиально. Я занялся этим сразу же. На это отреагировало только второй алхимик, напомнил о том, что эта информация не покидает лагеря. То, что я давал расписку о сохранении тайны. Лера, его полная противоположность. Строгая, методичная, собранная. Там, где Эмиль пробивался на почти нереальной алхимической интуиции, она вымерила время реакции с точностью до секунд, записывала результаты, вела точнейший журнал наблюдений, доступа куда у меня не было. Если Эмиль горел, она стабилизировала. Если он кидался в новую идею, она дорабатывала старые. Именно она чаще объясняла мне происходящее, но и ее объяснения были сухими и четкими. Понял, молодец. Нет, можно спросить еще раз или уточнить, но, по ощущениям, лучше дальше не идти. Между ними царило странное согласие, неслаженность, как у хорошей пары бойцов, а скорее баланс, два полюса, из которых и рождалась система, иногда, почти с боем. Эмиль вообще не имел социальных ограничений, применяя весь армейский лексикон оскорблений. Женщина на это не обращала внимания совсем, вычленяя из речи нужные части. Подозреваю, у старшего алхимика есть какая-то проблема с разумом, хотя нет, скорее отклонение. Недавно я стал свидетелем, как Лера молча прервала один из экспериментов Эмиля, просто развернув потоки маны, исходящие из заклинания коллеги, обратно и сжав вихрь магии до нуля. Он в ответ обматерил ее с ног до головы, но возвращаться к той же работе не стал, переключился. Такое происходило частенько. Вспоминались при таких мыслях старые раздумья про то, что самый сильный или хотя бы опасный маг должен быть немного не в себе. Адекватный человек может достичь высот, но вообразить что-то за ними, может только перешагнувший себя тем или иным методом разум. Вот только и плата за этот шаг, если смотреть на едва способного к жизни вне алхимической сферы Эмиля, велика. Не мой путь, но крайне, крайне интересный. Работать с ними было как ходить по канату, балансировать между шквалом идей и ледяной точностью. Но я понимал, почему кроме этих двоих генерал-маг никого и не приглашал. Это я, что называется, напросился. И то, что за меня с чего-то просил командир тыловой базы, ничего особо не меняло. Почему все так вышло, Зигвольд так и не ответил. В общем, повторюсь, поразительная работоспособность и полная, подчеркиваю, полная самоотдача. Мастер Эмиль и мастер Лера буквально жили своей работой. Формального графика у нас не существовало. Лаборатория не пустовала ни днем, ни ночью. Мы спали прямо на рабочем месте, иногда уходя в личные помещения. Я сам, погрузившись в атмосферу, осознал, что выхожу лишь за тем, чтобы умыться и поесть в столовой. Но иногда и этого не делали. Мастер Эмиль и мастер Лера работали и втянули меня в то, что в будущем могут назвать условно-боевой школой полевой алхимии. Они не просто подбирали местные реагенты или изобретали новые смеси, Они переписывали базу, перестраивали саму логику применения алхимии в условиях фронта, под задачу облегчить, ускорить, усилить, не заменить магов, нет, отдать не магу шанс выжить, магам, сэкономить силы, инженерам, инструмент, разведчикам, преимущество. Ведь почему не было полноценно боевой алхимии? Потому что есть маги, они банально эффективнее, посему это направление оттеняло все остальные. По той же причине тут не развились технологии, не появились в массовом обращении арбалеты, хотя, как оказалось, они все же были изобретены, или тем более огнестрел, который по расчетам покажет себя едва удовлетворительно. Первый опытный образец гладкоствольной винтовки у меня все еще пылится в сундуке. И вот, война начала двигать прогресс, прямо при моей жизни, перед моими глазами. Работали мы, в сущности, над тремя направлениями, точнее, даже двумя с половиной. Первое – полезные фронтовые смеси. Здесь шли параллельно два вектора – модифицированные яды, не столько для убийства, сколько для выведения из строя. Дымящиеся, парализующие, вызывающие временное ослепление, нарушающие равновесие. Эмиль увлекался этим особенно, он хотел придумать смерть, которую не остановит никакой священник. Алхимические инструменты для саперов, самовозгораемые вещества, клей, направленные взрывы, что-то, что можно встроить в снаряжение. Второе, поддержка военных частей, ускорители регенерации, не столь эффективные, как магия, но массовые, дешевые, работающие, чтобы раненые могли дойти до пункта магической помощи, то есть смеси для стимуляций, бодрящие, усиливающие фокус, снижающие дрожь, или обезболивающие, без потери в координации. Удивительно сложное дело, если погружаться дальше народных средств, но мы кое-что нашли. Лера здесь вела однозначно. И третье, прототипы оружейной алхимии. Это было в основном хобби Эмиля. Лера это дело не одобряла, находя бесперспективным направлением, но и не мешала. Он делал пусковые конструкции для распыления летучих смесей. Пробовал интеграцию древних магических печатей с алхимическим носителем, например, дым, наделенный оглушающим эффектом. Не выходило абсолютно ничего, на что можно было бы опереться для следующего шага, но Эмиль не собирался останавливаться. Один из его недавних экспериментов, я помогал сенсорикой, смесь, впитывающая ману из окружающей среды и срывающая заклинания в небольшой зоне. Мгновенный распад, нестабильность, но страшно интересно. Тут я вывел на свет один из своих кристаллов, что помогали делать статические тренировки в комнате сложнее, причем настраиваемо сложнее. В этом тоже пока ничего не выходило. Нам никто не приказывал делать именно это официально, разумеется. Никаких формальных записей не было, все, что мы делали по взгляду бюрократов, так это производили необходимые для армии средства да разрабатывали замены их под местные ингредиенты. 3 месяца. Я так работал 3 месяца, уже начав вникать в то, что эти работы, похоже, финансируются генералом-магом Фенриком напрямую. Лера просто работала по собственной логике. Что бы я хотела видеть у боевой группы, Эмиль, по вдохновению, а я просто впитывал, строил свою систему. Придумывал то, что мог бы потом использовать сам, или научить других, и старался сдерживать себя, чтобы не давать волю слишком опасным идеям. Опять же, я мог вкинуть идею работы над проверенными БОВ, о которых мог достать обрывки знаний в трансе. Вот только помня слова и предостережения героя Юга решил, что оно того не стоит. Если я это не делаю сейчас, значит и в будущем не опасен. Да, неприятно ощущать несуществующий ошейник на шее, когда его хозяева уже почти полгода как мертвы, уже даже позабыл об этом чувстве. В общем, все это было неофициально, не стандартизировано. Скорее, научная анархия, собранная в сжатую, сверхконцентрированную среду. Но именно в таких условиях и рождается настоящая алхимия. И что примечательно, я учил и простую магию. Встречи с Лирой и Гривудом стали намного, намного реже, у меня были намного более опытные наставники, не особо зажимающие знания. Причем учил не только условно-алхимические заклинания на стыке между стандартной магией и классической, например полуконцептуальную воздушную маску, чтобы не вдыхать ядовитые испарения, но мог получить советы по вполне себе боевой. Под середину 3-го месяца я вообще не стеснялся спрашивать помощи по своим расчетам заклинаний. Даже удалось модифицировать заклинание из моего 1-го гримуара. Почувствовав свободу даже начал в личной мастерской работать над рецептурами Лерхера, Нас вообще никогда не проверяли. Вновь достал тщательно запрятанный порошок из тел тех насекомых, что получил от рыцаря справедливого ручья. Работа по исследованию того была перспективной. На четвертый месяц меня уже вытаскивала наружу Лира. Разок, оказывается, мы вообще полностью пропустили чертовую атаку на лагерь. С тех пор я старался держать образец кристалла нейтрализации подальше от себя при работе. В какой-то момент же неожиданно обнаружил Лиру, которой уже исполнилось 16, ассистирующей мне. Старшим было абсолютно плевать. Под мою ответственность, что угодно. Мне неожиданно тоже стукнуло 16. Это я осознал, когда узнал о том, что Лира совершеннолетняя не только по магическому рангу, но и по гражданским законам. Была зима, холод, ветра, снег и активизировавшиеся демоны. Мне капали крупные деньги от процентов на брикеты, армия их закупала в крупных масштабах для обеспечения первой полноценной зимовки этой войны. По большей части состав армии, что сократился за это время до 17 тысяч, находился на базе. Говорят, относительно рядом с нами стоял совместный лагерь империи и южных войск, с которыми мы должны объединиться к началу немного более теплых сезонов. Все так и шло, пока меня не вызвал Зигвольд, который за это время занял позицию командира спецотряда корпуса. Он должен был организовать новое отделение, отряд разведчиков. Причем не один отряд. Это оказался запоздало доставленный приказ с самого верха, от королевского имени. Мне лично требовалось обучить молодых боевых магов сокрытию ауры хотя бы на базовом уровне. Как оказалось, я был лучшим доступным специалистом в корпусе вообще, а может даже и в легионе. Начались тренировки нового типа узкоспециализированных отрядов. Причем по приказу уже нашего генерала-мага они касались и меня, ибо хоть и тренером, но я был вписан в него как младший член. Зигвольд объяснил, что возможно, в первых миссиях от меня потребуется пойти на практику разведки с отрядом, на условно-боевую тренировку. Мне это не понравилось, но я не возникал. Работал с нами Зигвольд лично, а посему пренебрегать такой возможностью не стал. Бои шли совсем рядом, их эхо стало ночным белым шумом, привычным, как скрип снега под сапогами часового или мельтешение аур по всему лагерю. Лира, к этому времени оставившая меня на несколько шагов позади в боевой магии, ибо я все это время не имел желания отрываться от полноценной реки знаний по алхимии, теперь значилась в моем отряде, вернее, в той сводной группе, что должна была выдвинуться на зимние разведывательные маневры, когда морозы ослабнут. Я не был слепцом, ловил ее взгляды, задержавшиеся на секунду дольше положенного, замечал, как ее пальцы медленнее обычного скользили по пряжке поясного ремня, когда она знала, что я смотрю в ее сторону. Так вот, есть такое чувство, когда очередная вечерняя встреча в уединении перед условно-боевым выходом превращается в то, что ты раздеваешь девушку. Оно по-своему уникальное. Ожидание, смешанное с удивлением, когда пальцы натыкаются не на грубые полевые швы, а на нечто иное. И сразу становится ясно, почему она попросила из привычной мастерской перейти в личную комнату. Потом, когда видишь то, что скрыто за верхней одеждой, понимаешь, это не порыв, вдохновленный эмоциями. Это тщательный расчет, или, может, решение, принятое на всякий случай, но точно не случайное. Это был не практичный стеганый дублет, как требовали условия, а тщательно подобранный корсет, с тонкими упругими пластинами, обтянутыми мягкой кожей. Не армейская экипировка, не то, что выдают по списку, это было личное. Притянутое к телу не ремнями, а шелковыми лентами, гладкими и податливыми, как если бы они сами ждали, чтобы их развязали. И сорочка, тоже не та, что выдают на складе. Не грубая холщовая ткань, не укрепленные швы. Лен, тонкий, как дыхание, выбеленный до мягкого молочного оттенка, с вышивкой по вороту. Не утилитарный, не защитный, просто красивый. Даже чулки под плотными штанами, не грубые шерстяные обмотки, как носит на посту, а плотный тканый трикотаж, серовато-синий, мягкий на ощупь, тянущийся, явно дорогой, возможно, купленный у караванщиков, когда они еще заходили в тыловые гарнизоны. Держались они на тугих, обмотанных выше колена подвязках, тоже не армейских, узкие, с тонкой застежкой, без лишнего блеска металла. Я не спрашивал, ни зачем, ни почему. Она тоже ничего не говорила. Был лишь взгляд, которым она смотрела, пока мои руки скользили все ниже. В таких моментах слова лишь мешают. Она не остановила меня, но и не торопила, просто разрешала. А потом, легкое движение плеч, выдох, Тень улыбки в полумраке комнаты без окон, и она сделала шаг навстречу. Не как боевая магичка, не как коллега или спутница по отряду. Просто как человек, как девушка. Что было дальше, останется между нами. Но когда наутро мы молча собирали снаряжение, и я, и она как-то естественно, без договоренностей, делали вид, будто ничего не произошло. Не перед важным выходом, потом может и да. До похода, нет. Лера Мурест, первое имя Лера в переводе с древнееврейского означает «мой свет» или просто «свет», что символизирует ясность ума и вдохновение. А фамилия Мурест выведена из латинского слова «мурус» – «стена», «укрепленность». Эмиль – «атеимулус», что можно перевести как «соперничающий», «усердный», «трудолюбивый», «пи», «си». Глава 30 к знаков, товарищи. Говорил же, и да, начинаем пинать сюжет во избегание застоев. Артов еще, да.